Глава 18. Анрите императора. Прием должен был начаться через час. Я уже нарядилась и уложила волосы. Остались последние штрихи. Подаренное князем кольцо и новые туфли из красной замши, расшитые золотой нитью. Я взглянула на себя в зеркало и улыбнулась. Определенно, я выгляжу лучше, чем когда-либо. Спасибо волшебным рукам Беллы. Надев кольцо, я занесла ногу над туфелькой. Но тут возникла проблема. Один из душехранителей вдруг отделился от стены и тенью лег на обувь. Я нахмурилась. Это еще что значит? Душехранитель заставил меня внимательно присмотреться к обуви. Я присела на корточки, взяла туфлю в руки и встряхнула ее. Внутри что-то зазвенело. Тогда я перевернула туфлю, и из нее на пол посыпались блестящие осколки. Битое стекло в обуви. Классический прием. Надень я туфли, порезала бы ноги и, естественно, никуда бы не пошла. Хитро. Еще немного, и не видать мне приема. Я с благодарностью посмотрела на душехранителей. Я сразу вычеркнула из подозреваемых княгиню. Она бы придумала что-то более изощренное. К тому же она в курсе о душехранителях и не станет так подставляться. Но кто, если не она? Я позвала Беллу и показала ей место преступления. «Кто это был?» — спросила я. Спросила она. «Кто это был?» — спросила она. Решив, что смотрительница обращается ко мне, я пожала плечами. «Откуда мне знать? Я ничего не видела. Наверное, кто-то пробрался в покое, пока мы были в купальне. Я говорила с ними». Она кивнула на мои тени. «Душехранители знают, кто попытался тебе навредить». «Но как они расскажут?» Удивилась я. «Они же всего лишь тени. Они покажут». Белла снова посмотрела мне за спину и повторила вопрос. «Кто это был?» Одна из теней опять отделилась от меня и заскользила по стене. Я с интересом наблюдала за ее перемещением. Все, что касалось душехранителей, было для меня в диковинку. Все же это крайне редкая магия. Тень добралась до свободного участка стены и начала меняться. Постепенно уменьшалась в размерах, приобретая чужие черты. Так вот, что имела в виду Белла под словом «показать». Душехранитель в самом деле показывал того, кто подсыпал в мои туфли битое стекло, копируя его тень. И это был ребенок. «Маленький паршивец», — проворчала Белла. «Так и знала, что это Ирвин». «Кто?» — переспросила я. «Княжич», — пояснила она. Так я выяснила, как зовут сына княгини. А еще поняла, что мальчишку стоит опасаться. Кто бы подумал, что ребенок способен на подлость. Видимо, такое воспитание. В конце концов, дети — идеальные губки. Они во всем копируют поведение взрослых. А у Ирвина не самый лучший пример для подражания. «Благодарю», — Белла махнула рукой, отпуская душехранителя. И тот опять прикрепился ко мне. «Надо доложить об инциденте князю. И что будет с мальчиком? Его накажут. Возможно, отошлют из дома на то время, пока ты здесь». Это было заманчиво. Избавиться как минимум от одного недруга. Но мстить ребенку казалось мне нелепым. К тому же это еще сильнее разозлит его мать. А вот она серьезный противник. Нет, надо попробовать обернуть ситуацию в свою пользу. И может даже извлечь из нее выгоду. «Ничего никому не говори», — велела я смотрительнице. «Я сама разберусь». Ей это не понравилось, но спорить она не стала. Белла вытряхнула из туфель стекло, и я обулась. Время поджимало. Меня уже наверняка ждали. Смотрительница со мной не пошла. Ее на прием не пригласили. Впервые с отъезда из дворца мы расстались. Я странно себя чувствовала без ее компании, как будто была голой. Я пожалела о решении отправиться на прием сразу же, как вышла из особняка. У двери ждала карета, а в ней уже сидела княгиня. Илай стоял рядом, придерживая дверь. «Мы поедем втроем?» «Чуя, это будет еще та прогулка». Илай подал мне руку, помогая сесть в карету. Его восхищенный взгляд, пробежавший по моему телу, лучше любых комплиментов, сказал мне, что я отлично выгляжу. Зардевшись от удовольствия, я устроилась напротив княгини. Пока муж не видит, она послала мне один из своих убийственных взоров. В такие минуты я радовалась, что женщины не владеют магией. Страшно представить, что бы сделала со мной княгиня, будь у нее хоть какой-то дар. Но в этот раз я тоже не с пустыми руками. У меня есть козырь. Обвинение против Ирвина. Надо только дождаться удобного момента и намекнуть княгине, что мальчишка в моих руках. От моего решения зависит, накажут его или нет. Возможно, это немного охладит пыл его матери. Мне показалось, она любит сына. Ехали мы молча, и, к счастью, недолго. Замок императора находился ближе, чем я предполагала. Буквально за углом. У парадного крыльца уже собирались кареты. Когда наша остановилась, Илай помог нам выйти и пошел вперед. Мы с княгиней немного отстали. И вот тогда я взяла ее под локоть. В точности так же, как она в день моего приезда в особняк. Должна признаться, я с наслаждением предвкушала свою маленькую месть. «Вы можете гордиться сыном. Он во всем похож на вас», — произнесла я. «Если хочешь что-то сказать, говори прямо. Не выношу недомолвки», — передернула она плечами. Я не стала юлить и рассказала о выходке Ирвина. «Детская шалость, не более того», — отмахнулась княгиня. «Ты не пострадала». «Это верно. Но я могу заявить, что мальчик представляет угрозу для Нарите. Догадываетесь, что тогда будет? Его не посмеют тронуть, он сын князя. А здесь...» — я опустила руку на свой живот. «Скоро будет его наследник». Княгиня вздрогнула. Напоминание о том, что ее сын всегда будет вторым, неприятно задело женщину. «Разумеется, никто не причинит Ирвину вред», — произнесла я. «Но его наверняка отошлют из особняка. Думаю, князь захочет, чтобы мать поехала с ним». Я блефовала. Никакой уверенности, что княгиню вышлют вместе с сыном, у меня не было. Но это сработало. «Что ты хочешь за молчание?» — спросила княгиня, пересилив себя. «Ничего особенного. Только чтобы меня оставили в покое. Никаких каверс, угроз и прочих неприятностей. И оградите меня от своего сына». «Можешь быть спокойна. Ирвин больше к тебе не приблизится». Резко вырвав руку из моего захвата, женщина пошла прочь. «Кажется, мы договорились. Что ж, надеюсь, моя жизнь в особняке с этого момента станет менее опасной. Приятно осознавать, что я победила в схватке с княгиней. Это меня приободрило. Теперь княгиня в курсе, что я серьезный соперник. В следующий раз она хорошенько подумает, прежде чем связываться со мной». Едва мы вошли в бальный зал, как я забыла о княгине. Вообще обо всем забыла. Такого великолепия я еще не встречала. Потолок находился на недосягаемой высоте, а там, в огромных люстрах, ярче радуги, горели разноцветные магические шары. Они отбрасывали свет на стены и пол, окрашивая их калейдоскопом оттенков. Стоя около двери в зал, я не видела, где тот заканчивается. Он тянулся и тянулся, словно ему нет конца и края. И все это огромное пространство наполняли люди. Мне казалось, во всем городе жителей меньше, чем собралось на приеме. Дамы радовали глаз шикарными нарядами и блеском драгоценностей. Кавалеры выделялись на их фоне одеждой темных цветов. Этакая пестрая палитра художника с чернильными вкраплениями. Наряды женщин имели всевозможные оттенки. Не было только одного — красного. Того самого, что сейчас на мне. Естественно, это привлекло ко мне всеобщее внимание. Я знала, где-то здесь, в зале, есть как минимум еще одна девушка в красном. Нарите самого императора. Я ни с кем не была знакома из высокопоставленных гостей, кроме княжеской четы. Но княгиня не горела желанием общаться со мной, и это было обоюдно. А князя отвлекли другие мужчины. Едва мы появились в зале. Ходить за Илаем хвостом показалось мне глупым, и я решила найти вторую Нарите. Сделать это не так сложно. Надо лишь внимательно смотреть по сторонам, выискивая девушку в красном. И все же поиски заняли больше времени, чем я ожидала. Зал был слишком большим. Я все шла и шла, крутила головой, а в глазах уже рябило от обилия цветов. Как вдруг в толпе мелькнул алый огонек. Я устремилась на его свет. Но девушка, как назло, не стояла на месте. Пришлось изрядно попетлять, прежде чем я подобралась ближе. Пока я видела ее лишь со спины. Блондинка среднего роста. Вот и все, что могла о ней сказать. Таких немало в нашем дворце. Я и сама светловолосая. Я поторопилась догнать другую Нарите. В спешке случайно толкнула кого-то из гостей, за что заслужила недовольный ропот в спину, но даже не обернулась. Меня гнало вперед лихорадочное возбуждение. Я должна увидеть ее лицо. Должна убедиться, потому что мне показалось, что это... Лора? Я тронула Нарите за плечо. Девушка повернулась, и я едва сдержала радостный визг. Это действительно была она. Моя соседка по келье и подруга. Вот эта встреча! Лора стала Нарите императора. И почему я не удивлена? Моя красавица-подруга не могла достаться абы кому. Но куда сильнее нового положения Лоры, меня обрадовало другое. Теперь мы сможем регулярно видеться. Лея, подруга обняла меня. Я надеялась, что ты будешь здесь. Ходила, искала тебя по залу. А я тебя. Как здорово, что мы снова вместе. Мы болтали, держась за руки, и смотрели друг на друга, словно в зале нет никого, кроме нас. Кто бы подумал, улыбнулась я. Нарите императора, как это вышло? Тебя выбрала императрица? Нет, покачала головой Лора. Он сделал это сам. Его императорское величество? Удивилась я. Но мужчинам нельзя выбирать. Сказала я и осеклась. Глупышка Лея, ты говоришь об императоре. О том, кто создает и уничтожает законы. Он волен делать все, что пожелает. Как и вся его семья, между прочим. Неудивительно, что княгиня настолько уверена в своей неприкосновенности. Какой он? Расскажи, попросила я. О, он замечательный. Мне безумно повезло. Глаза Лоры засияли, стоило заговорить об императоре. То есть я хотела сказать, Алластер очень добр ко мне. Он забрасывает меня подарками. Ты зовешь его по имени? Он сам так захотел. Признание Лоры неприятно задели меня. Илай тоже просил, чтобы я обращалась к нему по имени. И подарки дарил, а еще был мил и учтив. Как-то слишком много совпадений. Мне казалось, у нас исключительные отношения. А Лору послушать, так ничего особенного. Закралась неприятная мысль. Что если это игра? Новый способ, выдуманный магами. Чтобы Нарите доставляла меньше хлопот. Очаровываешь дуреху, и она готова ради тебя на все. А как приживается магия? Сменила я неприятную тему. Не без труда, но я справляюсь. Еще один болезненный укол. Почему же у меня все так сложно? Впрочем, это уже не важно. Главное, что сейчас все хорошо. Наверное, Лора просто сильнее меня. Вот и все объяснение. Ты выглядишь счастливой, заметила я. Как будто... «Встретила мужчину своей мечты», — перебила она. «Так и есть. Мы обязательно будем вместе. Он изменит закон ради меня». «Император сам так сказал», — уточнила я недоверчиво. «Пока что нет, но скажет. Вот увидишь». Я слушала Лору и качала головой. Она всегда была слишком впечатлительной и, чего скрывать, немного наивной. Наверное, я более цинична, но я не верила в изменение закона ради одной Нарите. Это сказка. Как правильно сказала Ида, миф, выдуманный специально для Нарите, чтобы мы не теряли надежду. Вдруг повезет именно тебе. Ты должна с ним познакомиться. Сжала подруга мою руку. С императором? Я побледнела. Знакомство с главой империи — ответственное мероприятие. Я рассчитывала посмотреть на него со стороны, но никак не пообщаться лично. Не уверена, что я готова. Но Лора не слушала возражений. По-прежнему, крепко держа за руку, она потащила меня куда-то в одном ей известном направлении. Вскоре я увидела нашу цель — высокого светловолосого мужчину. Он стоял в полоборота к нам. Разговаривал с дамой в возрасте. Чем ближе мы подходили, тем знакомее мне казался блондин. Определенно, я уже встречала эти черты. Высокий лоб, нос с горбинкой, соломенного цвета волосы. Мужчина улыбнулся, и мое сердце пропустило удар. Я знаю эту ямочку на щеке. Вот уже как 2 недели я регулярно вижусь с этим мужчиной. Мы встречаемся в саду. Гуляем, разговариваем. Он шутит и смеется вместе со мной. А зовут его Айк. Я с самого начала понимала, что это псевдоним. Он этого даже не скрывал. Неужели все это время я общалась с Алластером Вилберном? правителем нашей огромной империи,